Вот думаю, когда я достал себе наконец к этому делу настоящего мастера. И очень был этому рад, да и как рад-то. Откровенно скажу вам, с самой казенной точки зрения, потому что архиерей ведь тоже, господа, человек. И ему надокучит, когда одна власть пристает крести, а другая пусти. Ну их совсем. Скорее как-нибудь кончить в одну сторону. И как попался ловкий креститель, так пусть уж зауряд все крестит, а вось и людям спокойнее станет. Но Кириак не разделял моего взгляда. И раз иду я вечером через двор из бани и встречаю его, он остановился и приветствует меня. «Здравствуй, владыка!» «Здравствуй, — говорю, отец Кириак. Хорошо ли вымылся?» «Хорошо. А зырянина-то отмыл ли?» Я рассердился. Это, говорю, что за глупость? А он опять про зырянина. Он безжалостный, говорит. Он и у нас теперь так крестит, как за Байкалом крестил. Его крестников через это только мучают. А они на Христа, батюшку, плачутся. Грех всем вам, а тебе больше всех грех, владыка. Я Кириака счел за грубияна, но слова-то его мне все-таки в душу запали. Что в самом деле? Он ведь старик основательный. На ветер болтать не станет. В чем же тут секрет? Как в самом деле взятый мною опрока досужий зырянин крестит? Я имел понятие о религиозности зырян. Они по преимуществу храмоздатели. Церкви у них повсюду отличные и даже богатые, но из всех глаголимых христиан на свете они должны быть самые внешние. Никому столько, как к ним, не идет определение, что у них Бог в одних лишь образах, а не в убеждениях человека. Но ведь не жжет же этот зырянин дикарей огнем, чтобы они крестились. Быть этого не может. В чем же тут дело? Отчего зырянин успевает, а русский не умеет? И отчего я этого о сю пору не знаю? А все от того, владыка, пришло мне на мысль, что ты и тебе подобные, себелюбивы да важны, деньги многие собираете, да только под колокольным звоном разъезжаете, а про дальние места своей паствы мало думаете и о них по слухам судите. На бессилие свое на родной земле нарекаете, а сами все звезды хватать норовите, да вопрошаете. Что ми хочете дать, и даст вам предам. Берегись-ка, брат, кабы и ты не таков же стал. И ходил я, ходил этот вечер с своей думою по моей пустой скучной зале. И до тех пор доходился, пока вдруг мне пришла в голову мысль пробежать самому пустыню. Таким образом я надеялся уяснить себе, если не все, то, по крайней мере, очень многое. Да, признаюсь вам, и освежиться хотелось. Для совершения этого пути мне при моей неопытности нужен был товарищ, который хорошо бы знал инородческий язык, но какого же товарища лучше желать, как Кириака? И не откладывая этого по своей нетерпеливости в долгий ящик, я призвал Кириака к себе, открыл ему свой план и велел собираться. Он не противоречил, а напротив, казалось, был даже очень рад и, улыбаясь, повторял: «Бог в помощь, Бог в помощь». Откладывать было незачем, и мы на другое же утро раным рано отпели обеденку, оделись оба по-туземному и выехали, держа путь к самому северу, где мой зырянин апостольствовал. Глава 6. Лихо прокатили мы первый день на доброй тройке и все беседовали с отцом Кириаком. Любезный старик рассказывал мне интересные истории из инородческих религиозных преданий, из коих меня особенно занимала повесть о 500 путешественниках, которые под руководством одного книжника, по ихнему Обушия, пустились путешествовать по земле в то еще время, когда победивший силу бесовскую и отринувший все слабости бог Шигемуни гостеприимствовал непочатыми яствами в Ширвасе. Повесть эта тем интереснее, что в ней чувствуется весь склад и дух религиозной фантазии этого народа. 500 путников, предводимые обушием, встречают духа, который, чтобы устрашить их,